Алгоритмы написания цифр. В качестве образца написания цифр шрифтом Гебальта предлагаем использовать цифры международного стандарта индексов на почтовых отправлениях. 1. Путем последовательного соединения 5, 1 и 3 точек. 2. Начать писать с 5 точки, не отрывая ручки от бумаги. Соединить пятую точку с четвертой, первой, второй, шестой, третьей точками. 3. Выполнять по алгоритму письма буквы Z. 4. По алгоритму буквы Ч. 5. Начать писать с первой точки. Соединить ее последовательно с четвертой, пятой, второй, третьей, шестой точками. 6. Последовательно соединить первую, пятую, шестую, третью, вторую, пятую точки. 7. Соединить точки четвертую, первую, пятую, шестую. 8. По алгоритму написания буквы О, добавив соединение пятой и второй точек. 9. Соединить шестую, вторую, первую, четвертую, пятую, вторую точки. 0. Пишется по алгоритму письма буквы О.